5-7-7-2. Передняя поверхность. Массаж производится так же, как и массаж задней поверхности. Необходимо быть осторожным в области внутренней борозды плеча, где проходит сосудисто-нервный пучок. 5-7-8. Локтевой сустав. Исходное положение руки пациента и рабочая поза массажиста остаются прежними. Массаж чаще производит одной рукой, другая фиксирует руку пациента в области предплечья. Первое. Общее поглаживание одной рукой. Обхватив руку пациента в верхней трети предплечья, скользят снизу вверх через локтевой сустав до середины плеча. Второе. Попеременное растирание, придав ладоням желобообразную форму, обхватывают ими предплечье с обеих сторон и производят общее попеременное растирание до середины плеча. Руку пациента фиксировать не нужно, она находится между ладонями массажиста. Третье. Круговое поглаживание ладонью одной руки. Другая рука фиксирует руку пациента в области верхней трети предплечья. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами на верхней трети предплечья, а также локтевом суставе и нижней трети плеча. Пятое. Отглаживание большими пальцами вокруг клювовидного отростка локтевой кости и вдоль суставной щели под мышчелками плечевой кости. Шестое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами в том же направлении и по тем же линиям. Седьмое – отглаживание большими пальцами. Восьмое – активные или пассивные движения в локтевом суставе. Девятое – общее обхватывающее поглаживание.